Мое дело плохо. Я сделала пальцами рогатку и прикрыла ее другой ладонью. Острое предчувствие беды мешало дышать. Маргарита боязливо взглянула на Лемерля, дрожаки кролик в силках. «Ну?» — не выдержала мать Изабелла. Маргарита беззвучно открыла и закрыла рот. Альфонсина наблюдала за ней с ощутимой враждебностью, и тут, не сводя глаз с Лемерля, Маргарита заговорила. «Мне снятся демоны. Они наводняют мои сны», — сбивчиво начала она. «Они взывают ко мне, когда я лежу в постели. Они касаются меня огненными пальцами. Сестра Августа дает мне усыпляющее снадобье, но демоны никак не угомонятся». «Снадобье?» Воцарилось молчание, и я спиной почувствовала буравящие взгляды матери Изабеллы и сестер. «Снотворное из трав», — ответила я. «Лаванда и валерьяна только и всего». Я спохватилась, но поздно. Ответ мой прозвучал резковато. Мать Изабелла коснулась лба Маргариты и растянула губы в ледяной улыбочке. «Снадобье сестры Августы больше не понадобится. Мы с отцом Коломбином о тебе позаботимся. Смирение и покаяние да помогут нам изгнать все зло тебя терзающее». Юная настоятельница повернулась ко мне. «Ну, сестра Августа, вижу, за словом ты в карман не лезешь. Покаешься перед нами?» Опасность я чувствовала, но как ее избежать, не представляла. «Нет, мамэр». «Как нет? Нет ни слабости, ни прегрешений, ни поступков недобрых, ни мыслей нечестивых, даже снов чувственных нет?» «Ну почему я вслед за остальными ничего не выдумала?» «Потому что Лемер буравил меня взглядом. Я густо покраснела. Так велико было негодование. Я... Простите, мамэр. Я растерялась, не привыкла публично исповедоваться. Улыбка матери Изабеллы получилась по-взрослому ехидной. «Ясно. Стало быть, публичное покаяние ниже достоинства сестры Августы. У нее исключительное право на тайны. О ее грехах услышит лишь всемогущий. Сестра Августа взывает прямо к нему». Альфонсина захихикала. Клемента и Жермен обменялись ухмылками. Маргарита чопорно возвела глаза к потолку, прыснула даже Антуана. А ведь сама густо краснела, когда каялась. Тут я поняла. Каждая из сестер при унижении себе подобной испытывает горько-сладкое удовольствие. Лемерль, стоявший за спиной матери Изабеллы, ангельски улыбнулся. Точно наши перепалки совершенно его не касались. 18. 21 июля 1610. Епитимьей мне стало молчание. 2 дня принудительного молчания, а сестрам следовало докладывать настоятельнице о любых нарушениях. Разве это наказание? По мне так желанная передышка. Тем паче, если мои подозрения верны, нас, Флёр, скоро здесь не будет. «Завтра, после вечера, жду тебя в исповедальне», — сказал Лемерль. «Могу помочь». «Лемерль отдаст мне Флёр». Как еще понимать его слова? Зачем еще ему рисковать, встречаясь со мной? Сердце радостно встрепенулось. Осторожность по боку. Главное — вернуть дочь. Разлука с Флёр — вот моя настоящая епитимья. Что бы ни попросил у меня Лемерль, я с готовностью исполню. На неисправимую сплетницу Альфонсину наложили ту же епитимью, что и на меня, но она мучилась куда больше и делала страдальческое лицо, однако, к ее вязчему сожалению, никто этого не замечал. Кашель у нее усилился, а вчера она не притронулась к еде. Знакомые симптомы. Оставалось надеяться, что повышенное рвение не обострит чахотку. Дабы избавить Маргариту от видений, ее на месяц назначили смотрительницей времени. Теперь Маргарита звонила к вигилии, а спала в колокольне, где на канатах подвесили деревянный ящик. Разве это ей поможет? Впрочем, Маргарита упивалась наказаниями. Хотя тик стал заметней, левый бок онемел и появилась хромота. Сколько наказанных! Епитимью наложили на добрую половину сестер, начиная с Антуаны, которой велели поститься, для нее это страшная мука, и работать в жаркой пекарне, до Жермены, которая рыла новые выгребные ямы. В результате праведницы словно вознеслись над наказаниями. Так, встретив в Аркадии, сестра Томазина взглянула на меня с презрением, а сестра Климента дергала за язык старательно, но безуспешно. Сегодняшний день тянулся бесконечно долго. В перерывах между службами я 2 часа белила стены трапезной и скребла пол, липкий от въевшегося жира. Потом помогала ремонтировать часовню, молча передавала ведра со звездкой веселым полногрудым мирянам на крыше. Дальше торжественная панихида на картофельном поле. Лемерль, пусть с опозданием, отдавал матери Марии последние почести, а нам с Жерменой, Томазиной и Бертой досталось самое неприятное — вскрыть могилу. Когда мы с лопатами и совками шли к могиле, еще не перевалило за полдень, а солнце уже припекало вовсю, и воздух буквально кипел от зноя. Вскоре мы обливались потом. На картофельном поле земля сухая, песчаная, сверху белесая, а копнешь поглубже — красная. Чуть влажная, она липла к савану и к нашим рясам, когда мы счищали песок с тела. Для спокойных и уравновешенных дело нехитрое, ведь земля еще не прилипла как следует и легко соскребалась совком. Мать Марию зашили в простыню, которая потемнела в местах плотного прилегания, а на кремовой холстине четко отпечатались голова, ребра, локти и ступни.